на две части делает ее познаваемой, пригодной для работы и использования для наших практических человеческих целей. Судзуки – основы дзен-буддизма. Дзен-буддизм, Бишкек, 1993 год, страница 362-363. Суть же всякого мистического мировоззрения, как утверждал уже западный мыслитель Альберт Швейцер, состоит в том, чтобы вернуться от дуализма к монистическому сознанию, ибо только оно позволяет человеку духовно приобщиться к бесконечному бытию, которому он принадлежит по природе. Древнее мистическое мироощущение лучше сохранилось на традиционалистском Востоке. Поэтому для Запада обращение к Востоку, законсервировавшему общечеловеческую мудрость, это возвращение и к истокам собственной культуры. Поиски такого мироощущения неизбежно возвращают нас к первобытной древности, ибо, как показал в своих классических трудах антрополог Люсьен Леви-Брюль, всем архаическим культурам свойственна исключительно мистическая психическая деятельность. Впрочем, она не чужда и современному человеку. Тот же Леви-Брюль предваряет свою главную монографию «Первобытное мышление» многозначительной оговоркой. Не существует двух форм мышления у человечества, одной пралогической, другой логической, отделенных одна от другой глухой стеной. А есть различные мыслительные структуры, которые существуют в одном и том же обществе и часто, быть может, всегда в одном и том же сознании. Леви-Брюль. Первобытное мышление. Сверхъестественное в первобытном мышлении. Москва, 1994 год. Страница 8. Внутри каждого из нас дремлет благородный дикарь, которого будет органическая парадигма, ибо как раз его донаучное и прологическое сознание способно воспринять реальность такой, какой ее хочет видеть новая наука, единой и неделимой. Близость архаического мышления к представлениям современной науки иллюстрирует необычная, похожая на притчу, история балийских рисунков. В 1931 году на расположенном в индонезийском архипелаге острове Бали, жители которого известны своей сложной религией и красочными ритуалами, поселились два европейских художника. Кстати, один из них, немец Вальтер Шпис, долго жил в предреволюционной России, где открыл для себя Шагала и народную наивную живопись. Его собственные картины напоминают работы Пиросмани, которые Шпис мог видеть на Кавказе. Его туда интернировали во время Первой мировой войны. Восхищенные артистизмом балийцев, европейцы научили их пользоваться тушью и бумагой. До тех пор туземцы не знали искусства в нашем понимании. Эстетика у них была неразрывно связана с религиозными церемониями. Результаты первых же опытов получились ошеломляющими. Балийцы, овладев техникой западного натуралистического рисунка, изобразили мир таким, каким они его воспринимают. Каждый рисунок как бы фотография той древней, первобытной, магической вселенной, в которую был закрыт доступ человеку 20 века. Впрочем, лучше эти рисунки сравнить с рентгеновскими снимками, так как авторы на одном листе совмещают видимую часть мира с невидимой. Наряду с людьми и животными их картины населяют божества, духи, демоны. Сверхъестественные персонажи появляются не только в иллюстрациях к мифам, но и в сценах из повседневной жизни. Балийцы рисовали невидимых демонов потому, что точно знали о их неизбежном и повсеместном присутствии. Точно так же мы не видим, но знаем о существовании радиации или радиоволн. Чтобы понять балийского художника, можно представить западного живописца, который к реалистическому пейзажу присоединяет те изображения, что витают вокруг нас в эфире, прежде чем материализоваться на телевизионных экранах. Однако эта аналогия не объясняет другой феноменальной особенности архаического сознания – отсутствие в нем категории времени, в нашем понимании. Вместо того, чтобы запечатлеть на картине, как это делают на Западе, остановленное мгновение, островитяне рисовали сразу и прошлое, и будущее своих героев. Для балийцев все события одновременны. Они живут только в настоящем времени, в вечном теперь. Их вселенная вместе с человеческой судьбой спрессовала в одно целое пространство и время, все происходит здесь.